Глава 22. Днем на Фабрицио нашло серьезное и тягостное раздумье. Но по мере того, как он слышал бой часов, близивших решительную минуту, в нем подымалась веселая бодрость. Герцогиня написала ему, что, выбравшись из камеры и внезапно очутившись на свежем воздухе, он, возможно, ослабеет и не в силах будет двигаться. Тогда уж лучше попасть в руки тюремщиков, чем ринуться с высоты в 180 футов. «Если случится со мной такая беда, — думал Фабрицио, — лягу около парапета, посплю час, а потом опять начну спускаться. Я же дал клятву Клелии, и лучше сорваться с самой высокой крепостной стены, чем вечно сидеть тут и с опаской пробовать, какой вкус у хлеба, который мне приносит. А как верно мучительно смерть от яда. Фабио Конти церемониться не будет». Велит подсыпать мне мышьяку, которым травит крыс у себя в крепости. Около полуночи поднялся густой белый туман, как это нередко бывает на берегах По. Затянул сначала город, потом заволок каменную площадку и бастионы, посреди которых высится главная башня крепости. Фабрицио решил, что с парапета площадки теперь совсем не видно акаций, окаймлявших сады, разбитые солдатами у стены, в 180 футов высотою. «Отлично», — подумал он. Пробило половина первого. Вскоре в окне вольеры появился условленный сигнал. Зажглась лампочка. Фабрицио был уже готов к побегу. Перекрестившись, он привязал к ножке своей кровати веревку, по которой должен был спуститься на площадку комендантского дворца, преодолев первые 35 футов. Он без помехи добрался до крыши Кардигардии, где накануне расположилось 200 человек подкрепления, о котором мы говорили. Было 1/4 первого, но, к несчастью, солдаты еще не спали. Фабрицио очень осторожно ступал по крупным полым черепицам, однако слышал, как солдаты говорили, что по крыше ходит дьявол, и надо бы его хлопать из ружья. Несколько голосов заявили, что такие речи – великий грех. Другие высказали опасения, что если выстрелишь, да никого не убьешь, комендант всех засадит в тюрьму за то, что понапрасну всполошили гарнизон. Слыша все эти умнейшие рассуждения, Фабрицио старался как можно скорее пройти по крыше и от этого только больше поднимал шуму. И когда он повис в воздухе, спускаясь перед окнами Кардегардии, они все ощетинились штыками. К счастью, благодаря широкому выступу крыши он скользил по веревке на расстоянии 4-5 футов от стены. Некоторые утверждали потом, что этот сорвиголова Фабрицио в самом деле вздумал разыграть роль дьявола и бросил солдатам в окно горсть цехинов. Достоверно известно, что он разбросал цехины по полу камеры, а затем на площадке, на всем своем пути от башни Форнезе к парапету, рассчитывая, что они отвлекут солдат, если за ним будет погоня. Опустившись на площадку, окруженную часовыми, которые обычно каждые четверть часа выкрикивали «Все спокойно вокруг моего поста», он двинулся к парапету западной стены и отыскал в нем новый камень. Если б целый город не узнал об успехе этого побега, можно было бы усомниться в его правдоподобности и счесть невероятным, что ни один из часовых, расставленных вдоль парапета, не заметил и не задержал беглеца. Дело в том, что туман, поднимаясь все выше, к этому времени, по словам Фабрицио, окутывал башню Форнезе до половины ее высоты. Однако вверху пелена тумана не была густой, и Фабрицио хорошо различал часовых, видел, как некоторые из них шагают взад и вперед. Он рассказывал впоследствии, что как будто сверхъестественная сила толкнула его, и он смело встал у парапета между двух часовых, находившихся довольно близко друг от друга. Он, не торопясь, снял веревку, которая обматывала его туловище. Два раза она запуталась, и немало времени ушло на то, чтобы ее распутать и разложить на парапете. Со всех сторон раздавались голоса часовых, и он твердо решил заколоть кинжалом первого, кто подойдет к нему. «Я нисколько не волновался», — рассказывал он. «Мне казалось, что я выполняю какой-то обряд». Наконец он распутал и привязал веревку к парапету, пропустив ее сквозь отверстие для стока воды. Потом влез на парапет, горячо помолился Богу и, словно герой рыцарских времен, на мгновение отдался мыслям о Клелии. Как я не похож на того легкомысленного распутника Фабрицио, который 9 месяцев назад вошел в эту крепость, — подумал он. Наконец, он начал спуск с этой огромной высоты. По его словам, он действовал машинально и так, словно спускался на пари при ярком дневном свете на глазах у друзей. На середине спуска руки у него вдруг ослабели, и на мгновение он как будто даже выпустил веревку, но сразу же ухватился за нее, а, может быть, как он говорил, уцепился за ветки кустов, мимо которых скользил и которые царапали его. Минутами он чувствовал такую острую боль между лопатками, что у него захватывало дыхание, и очень неприятно было также, что все время его встряхивало, раскачивало в воздухе, от веревки к стене. В кустах просыпались и, вылетая, натыкались на него какие-то большие птицы. Сначала ему показалось, что его хватают люди, которые тоже спускаются по веревке в погоне за ним. И он приготовился защищаться.